Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, зачем вы заразили меня эболой? Чего? Зачем вы заразили меня эболой? Чего, блядь? Зачем вы меня эболой, блядь, заразили, а? Не поняла, найди кого-нибудь! Зачем вы меня, блядь, эболой заразили? Вы мне теперь будете выплачивать 500 кас за лечение, понятно? Чего я тебя побила? Вы меня заразили эболой. Это, блядь, лихорадка смертельная, понимаете? Вы мне теперь будете за лечение, блядь, выплачивать сумму большую, 500 тысяч. Я тебя заразила, я тебя, сука, в глазах не видела. Вы, блядь, меня заразили. Вы должны мне, сука, выплатить 500 тысяч. Да, 500 хуёв, блядь, получишь. Сейчас ты у меня, блядь, получишь. Это сейчас, блядь, в больницу сдам на лечение. Иди ты нахуй, паскуда ёбаная. Лечись сам, блядь, психопат ёбаный. Я не паскуда, блядь, а ты паскуда у нас.